В удивительно короткое время, которое, тем не менее, показалось Клаве вечностью, все было собрано и готово к неожиданному путешествию. Она с детьми подошла к Павлу, который только что закончил складывать на кухне еду в узелок, чтобы было удобно нести. «У тебя в корзине есть место для этих книг? Они не должны быть на виду?» — спросил Павел. «Я думаю, что место найдется». Пока Клава прятала книги, Павел подбежал к двери и выглянул на улицу. Затем он снова запер дверь. «Еще никого нет. Мы не можем уйти, не попросив Бога защиты». Взяв детские ручонки в свои, Павел склонил голову, и Клава последовала его примеру. Он молился вслух. «Отец наш небесный, ты знаешь сейчас нашу нужду. Просим тебя, чтобы ты привел нас в безопасное место, если это не против твоей воли. Храни нас и наших малышей в пути. Помоги нам быть послушными всему, что ты задумал для нас. Молим обо всем во имя Иисуса. Аминь. А теперь мы выйдем через заднюю дверь и пойдем окольными путями в противоположную от мельницы сторону. Вы, малыши, идите спокойно и не разговаривайте ни с кем, кто встретится вам на пути. Понятно?» Малыши кивнули головками. Павел взял на руки Колю, затем поднял узел с едой и направился к двери. За ним последовала Маргарита, а самой последней шла Клава, неся в одной руке свою базарную корзину, а другой держа Петю за руку. Когда Павел собирал еду в дорогу, Петя буквально засыпал отца вопросами. Но сейчас он казался вполне удовлетворенным и спокойно шел рядом. Клава благодарила Бога за это. Они шли настолько быстро, насколько это было возможно для детей. Казалось, повсюду разносилось громкое эхо от стука их деревянных башмаков, объявляя всему миру об их уходе. Это было далеко не мирное путешествие. Несмотря на то, что внешне Павел и Клава выглядели спокойно, на самом деле они были в сильном напряжении и очень насторожены. Не подозрительно ли то, что они быстро идут? А что делать, если им вдруг встретится солдат? Павел вел семью переулками той части города, которая была едва знакома Клаве. Их город славился своей красотой, множеством каналов и мостов. Но сегодня пустившаяся в бегство семья ни разу не вспомнила об этой красоте. Наконец, они достигли окраины города. Мысль о том, что город остался позади, немного сняла напряжение, в котором они находились. Они продолжали свой путь, не зная, когда их побег обнаружат и будет организована погоня. Минуты казались им часами. Выйдя за пределы города, они заметили, что впереди за дорогой начиналась лесополоса. Семье, находившейся в бегах, это место показалось неплохим убежищем. «Почему бы нам не сойти с дороги и не зайти подальше в лес, где нас никто не увидит и не услышит? Малышам нужно отдохнуть, и мы все могли бы немного перекусить. Нам тоже не мешало бы передохнуть, собраться с мыслями и решить, что делать дальше». Клава согласилась с Павлом. Она немного успокоилась. Но находиться на дороге все же было опасно. Ей постоянно хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, нет ли сзади солдат, идущих арестовать их. Да, ей действительно пора было присесть и немного расслабиться. Вскоре они пробрались вглубь леса, к уединенному и безопасному месту. Клава достала еду. Дети были рады возможности присесть и отдохнуть в тишине. Склонив головы в молитве благодарности Богу за пищу, они также поблагодарили Его за то, что Он вывел их из города в целости и сохранности. По окончании молитвы Клава дала каждому ребенку и Павлу по куску хлеба и сыра. После вынужденной утренней прогулки все очень проголодались. «Павел, а как ты узнал о том, что тебя хотят арестовать?» «Сосед Ганс, который живет рядом с мельницей, предупредил меня. Как ты знаешь, он является членом совета. Ганс занимает такую же позицию, как и многие другие. В действительности же он не поддерживает инквизицию, но боится слишком много говорить по этому поводу. Но как бы там ни было, услышав о том, что меня собираются задержать, он тут же поспешил на мельницу и сообщил мне об этом, чтобы я мог бежать из города». «Ой, Павел, как хорошо, что он проявил к нам такую доброту. Ну что же мы будем теперь делать? Ты хоть представляешь, куда мы направляемся?» Сейчас, когда они, казалось, находились в безопасности, Клава задумалась о том, что будет с ними дальше. «Пока точно я не знаю, но я об этом думал. Дорога, на которой мы находимся, ведет к югу. Там есть немало братьев. Возможно, они смогут помочь нам найти жилье и устроиться среди них. Мне кажется, это будет лучше всего. А ты как считаешь?» «Я думаю, что тебе виднее. Кажется, это неплохая идея. Но сколько нам понадобится времени, чтобы попасть туда?» — поинтересовалась Клава. «Я думаю, что с детьми, которые не смогут идти быстро, это займет по крайней мере 2 дня. Я почти уверен, что мы к завтрашнему вечеру уже доберемся до Минина». Павел на минуту замолчал, и на его лице появилось выражение беспокойства. «Ну, а где мы будем ночевать? Из-за того, что так много беженцев направляются в другие города, люди стали с большим подозрением относиться к путешественникам. Я не уверен, что будет безопасно просить незнакомых людей о ночлеге. А осенние ночи становятся все холоднее. Как ты думаешь, дети не замерзнут, если нам придется ночевать под открытым небом?» Клава, немного подумав, ответила: «Смотря насколько холодной будет ночь, может быть, нам стоит подождать до вечера, а затем принять решение. Сейчас мы ведь все равно не можем ничего предпринять, не так ли? Нам просто нужно молиться и доверить Господу разрешение этого вопроса». «Ты права». Улыбка сменила выражение озабоченности на лице Павла. «Спасибо за поддержку. Ну что, продолжим наш путь?» Он нагнулся, чтобы взять на руки уснувшего Колю. Но по мере того, как день подходил к концу, терпение и выносливость детей тоже исчерпывались. Павел и Клава сами едва ли могли продолжать путь. Неся на руках спящего малыша, вещи и еду было задачей не из легких. Пете, которому уже почти исполнилось 4 года, был еще слишком мал, чтобы понимать, что силы отца тоже ограничены. «Пап, я устал. Возьми меня на руки». Бедный Петя был готов расплакаться. Они и так уже замедлили шаг ради этого малыша и не раз останавливались, чтобы отдохнуть. Все чаще и чаще он жаловался и спрашивал: «Папа, но почему мы не идем домой?» «Мы не можем, Петя. Злые люди найдут нашего папу и посадят его в тюрьму», — рассудительно ответила Маргарита. «Я тоже устала, и у меня болят ноги, но домой нам идти нельзя». Клаве было жаль своих бедных детей. По крайней мере, Маргарита проявила отвагу и держала себя в руках. «Что мы будем делать, Павел?» — спросила Клава у мужа. Павел осмотрел окрестности. «Давайте сделаем остановку и присядем на траве вон там, впереди. Хотя еще и рано, но мы могли бы немного перекусить. Возможно, детям станет полегче. Я уверен, что ты нуждаешься в отдыхе. Совершенно обессиленные, они присели у обочины дороги. Петя вскоре уснул, растянувшись на траве. Это было потрясение, выбившее их всех из колеи. Оба, и Павел, и Клава знали, что, скорее всего, для них уже никогда не будет безопасным возвращение в Брюгге. За такое короткое время их жизнь полностью изменилась. По дороге Клава думала обо всех тех друзьях, которых они покинули, даже не попрощавшись. Узнают ли они о том, что с ними случилось? С сожалением она вспоминала о своей домашней утвари, оставшейся в доме, о кроватях, о прялке, о посуде, о кастрюлях, о мыле и свечах, которые она делала с таким трудом, обо всем. Как же она сможет обходиться только тем имуществом, что они взяли с собою? У Павла в кармане было несколько монет, но этого им надолго не хватит. Многое из того, что осталось в доме, было дорого ей. Там были покрывала и посуда, принадлежавшие ее матери и бабушке, и ей стоило огромных усилий расстаться с ними. Чем дальше они уходили от своего дома, лишенные всего, кроме нескольких вещей, которые смогли взять с собой, тем острее она чувствовала себя нищей и разоренной. Но в то же самое время она напоминала себе, что по-прежнему богата. Их семья сохранена. Клава с радостью бы отдала все, что имела, ради того, чтобы они были вместе. Что бы она делала без Павла? Павел тоже был глубоко задумчив. Он оставил собрание. Означало ли это, что он уклонился от ответственности? Ему было тяжело уходить от ответственности и обязанностей наставника. Но там оставались и другие служители, которые могли продолжить его труд. А о своей семье он должен позаботиться сам. Как он сможет ее содержать? Ему пришлось оставить дом, работу, абсолютно все, чем они владели. И как можно было быть уверенным в том, что им больше ничего не угрожает? Ответственность за безопасность семьи тяжелым грузом лежала у него на сердце. А что, если их найдут в Минине? Возможно, инквизиторы уже сейчас напали на их след. Чувствовать себя дичью, на которую объявили охоту, не доставляло удовольствия. Но после того, как вся семья, сидевшая на обочине дороги, склонила головы, чтобы поблагодарить Бога за пищу и снова верить Ему все свои заботы, Павел и Клава почувствовали себя достаточно обновленными и ободренными, чтобы и дальше продолжать уповать на Господа в разрешении всех своих проблем. Он защищал их до сих пор, и они могли вполне доверить ему свое будущее. Вдруг Маргарита воскликнула, указывая на дорогу. «Мама, кто-то идет!» Тотчас же все стали смотреть в сторону человека, который шел по направлению к ним. И снова Павел с Клавой почувствовали напряжение, которое возникало всякий раз при встрече с чужими людьми. Незнакомец быстро приближался. Вся семья пыталась продолжить свой обед, как будто в том, что они здесь находились, нет ничего необычного. Незнакомец, казалось, следил за ними и немного замедлил шаг. Клава подумала, что он похож на безобидного пожилого человека, но все же надеялась, что он пройдет мимо и не будет их беспокоить. Но у незнакомца были другие намерения. Он остановился у края дороги и сказал: «Добрый день!» Он осмотрел небольшую группу собравшихся и улыбнулся, когда его взгляд остановился на спящем Петре. «Добрый день!» — вежливо ответил Павел. «Какой сегодня прекрасный день! Не правда ли?» Продолжал незнакомец. «Да, действительно», — ответил настороженно Павел. «Далеко направляетесь?» Какое-то время Павел колебался, не зная, насколько он мог доверять этому человеку. «Да, нам предстоит далекий путь». Клава заметила, что Павел не сказал, куда именно они идут. «Я знаю, что рискую спрашивать вас об этом, но...» Пожилой незнакомец на мгновение замолчал. «Вы, наверное, бежите в другой город в поисках безопасности?» Молчание Павла было утвердительным ответом. «Да не бойтесь меня, я безобиден. Очень много людей вынуждены решаться на такое в наши дни. И когда я увидел здесь вашу небольшую семью, то подумал, что, возможно, с вами произошло то же самое. Да и моему собственному сыну тоже пришлось забрать всю свою семью и спасаться бегством». Глаза говорившего наполнились слезами. «Ужасное настало время!» — грустно продолжал он, качая головой. «А теперь скажите мне, вам есть где переночевать? Мы живем в соседней деревне, и моя жена будет рада накормить вас горячим ужином и предоставить место для ночлега». Павел с Клавой молча приглянулись, думая о своем положении. Что имел в виду этот человек? Разве он не знал, что укрывание христиан могло стоить ему жизни? Раньше уже были случаи, когда людей приговаривали к смерти за предоставление жилища верующим. А что, если это ловушка? Но человек казался искренним, и то, как он говорил о своем сыне, помогло им преодолеть страх. Наконец Павел сказал: «Благодарим вас за вашу заботу. Было бы замечательно, если бы детям нашлось где переночевать». «Вот и чудесно! Я пойду вперед и предупрежу жену. А вы приходите, когда сможете. Нам не обязательно представляться друг другу. Так будет безопаснее». Объяснив подробно, как найти дорогу к их дому, пожилой человек продолжил свой путь. Вскоре Павел с Клавой сложили свои вещи. Павел был благодарен Богу за то, что он был так добр к ним и обеспечил их ночлегом. Но Клава продолжала тревожиться. «Павел, А что, если он отправился, чтобы выдать нас властям? Я не думаю, что он это сделает. И главное, мы должны доверять Господу. Я не знаю, почему, но я верю этому человеку. Что-то особенное было в том, как он говорил о своем сыне. Для него опасно вести нас в свой дом на виду у людей, сказал Павел. И он был прав. Об этом Клава не подумала. Надежда на то, что они скоро отдохнут, придала всей семье новые силы. И вскоре они пришли в деревню и нашли дом незнакомца, как он и говорил. Его жена тепло их встретила и пригласила войти. После вкусного горячего ужина Клава уложила измученных детей в постель. Павел захотел еще немного побеседовать с хозяином. Он рассказывал ему о любви Божьей, о том, что не нужно бояться принадлежать гонимым, даже если это будет угрожать его жизни. Потому что если он постыдится Христа сейчас, то Христос, в свою очередь, не признает его в будущей жизни. Жизнь – вещь серьезная. Пожилой человек слушал, совсем соглашаясь, но тем не менее не высказывал желания принять такое решение, которое бы изменило всю его жизнь. Павел был обеспокоен судьбой этого человека, который, как и многие другие, знал, в чем заключается истина, и поддерживал всех, кто ей следовал, но сам не хотел заплатить высокую цену посвящения себя такой жизни. На следующее утро хозяин дома, так любезно предоставивший им ночлег, настоял на том, чтобы отвезти их на окраину города Минина на своей повозке. Клава про себя поблагодарила Господа за то, что он таким чудесным образом позаботился о нуждах ее детей в этом неожиданном путешествии. Длинный летний вечер уже подходил к концу, когда Павел с Клавой закончили чтение Библии и помолились вместе с детьми. Какая это была радость — снова наслаждаться привычным, установившимся в семье порядком. Дети отправились немного поиграть, а Павел с Клавой сидели и разговаривали. Уже почти целый год они находились в Минине. Шло лето 1566 года. Пауэлл, мастер по изготовлению свечей, и Павел все несли служение в группе верующих, собиравшихся на полях и в других уединенных местах в окрестностях Минина и Кортрийка. «Сегодня, как ты знаешь, я встречался с Жаком и Пауэлсом», — начал Павел. «Братья сказали, что в Брюгге был сильный бунт. Много людей прошлось по улицам католической церкви и полностью разрушили ее. Все окна выбиты, алтари уничтожены, церковь разрушена. По крайней мере, так говорят в деревне. И все это в связи с распространением иконоборчества». Клава не была в курсе этих последних событий. «Павел, а как они могут так думать, что поступают правильно? Нигде в Библии не говорится о том, что мы должны вести себя таким образом. Они сами усложняют себе жизнь. Я уверена, что теперь власти будут еще более отрицательно относиться к нам». Павел согласился с ней. Они усложняют и наше положение. Единственное, что мы можем сделать, это не иметь никакого отношения к этим мятежам. Знаешь, Павел, мне кажется, что нас впереди ожидают черные дни. Павел понимал, какая борьба шла в сердце его жены, и пытался найти слова, чтобы ободрить ее. «Ты можешь быть уверена, что Бог даст нам силы и мужество, если мы будем призваны пройти через страдания. Он и другим помогал в пути, и ты знаешь, насколько их сила и мужество вдохновляют нас». Да, они действительно были свидетелями страданий некоторых своих братьев. Клава всегда поражалась их спокойствию, отваге и свидетельством о том, как Господь пребывал с ними. И все же, при мысли о том, что ей самой, возможно, придется столкнуться с этим, у нее по спине пробегала дрожь. «Дорогая, Господь через Библию обещает преследование, ты это знаешь. Пусть я лучше буду страдать, нежели моя вера охладеет от того, что жизнь слишком удобна. Бог всегда будет с нами. Даже в часы испытаний, когда даже ни одна малая птица не падает на землю без его воли, то осознаешь ли ты, насколько больше он заботится о нас и наших нуждах? Ой, Павел, я знаю, что ты прав, но иногда об этом забываю. Ты напоминай мне об этом почаще. Что бы я делала без тебя, если бы ты не был всегда готов выслушать меня и помочь? Она сжала его руку и встала. Ну что ж, а теперь пора укладывать малышей в постель. Пойдемте, детки, вам нужно умыться перед сном. Услышав голос матери, все трое послушно последовали за ней. Задумчиво наблюдал за тем, как его жена и дети раскладывали по местам те несколько простых игрушек, которые у них были, и готовились ко сну. Внезапно на него нахлынуло чувство благодарности Богу за этот маленький семейный круг, которым он его благословил. Его взгляд остановился на жене. Клава, безусловно, была красивой, не только внешне, но и внутренне. Аккуратное покрывало, закрывавшее большую часть ее светлых волос, было истинным символом ее подчинения своему мужу. Он глубоко ценил многие ее положительные качества: веру, честность по отношению к нему как мужу, материнскую заботу о детях, ее прямоту и послушание ему. А как хорошо и умело вела она хозяйство, что бы он делал без нее? Она поддерживала полный порядок во всем доме. Павел сказал себе, что должен еще раз поблагодарить ее за то, что она была такой прекрасной и милой женой и матерью. Клава осторожно бросала крошечные семена в лунки, которые она сделала с помощью заостренной палки. Был теплый весенний день, идеальный для посадки огорода. Будто заряженные энергией теплого солнца, смеясь и крича, по двору бегали дети. Не прерывая работы, Клава перечислила полученные ею от Бога благословения. Господь был так добр к ним. Чудесная погода располагала к тому, чтобы смотреть на светлую сторону жизни. Они пережили здесь уже две зимы, и до сих пор их никто не беспокоил. Ее переполняло чувство благодарности Богу за такое благословение, хотя она и не знала, как долго это будет продолжаться, потому что многие окружающие не имели таких благословений. Затем ее мысли обратились к одному из самых замечательных благословений. Вскоре в их семье должен был родиться еще один малыш. Она так долго мечтала о нем и ждала его появления. Интересно, это будет девочка или мальчик? В любом случае, она будет счастлива, лишь бы только он был нормальным и здоровеньким, если это будет угодно Господу. Внезапно тень беспокойства омрачила ее приподнятое настроение. Но нет, она должна уповать только на Господа. Он, который сотворил ее и ее малыша, может благополучно ввести его в мир. Она не станет позволять чувству страха перед сложностями тревожить ее. Но с ожиданием ребенка возникла и проблема сохранения в тайне его появления. Священник не должен был знать о новорожденном. В противном случае это могло повлечь за собой большие проблемы, потому что они не собирались крестить своего младенца. Клава благодарила Бога за то, что у нее была подруга, которой она могла доверять, жена диакона. Она будет помощницей Клаве во время родов. Она размышляла о том, что могло ожидать в будущем этого малыша, которого уже любила и появление которого ждала с нетерпением. Сейчас они все находились в большой опасности, чем когда-либо. С тех пор, как в стране началось распространение иконоборчества, власти стали еще более усердно вылавливать всех тех, кто был неверен церкви. Павел с Клавой часто молились за своего еще нерожденного ребенка, так же, как и за остальных своих детей. Клава не могла не надеяться и молилась, чтобы Бог уберег ее детей от страданий. Она была свидетелем того, какое горе переживали дети, у которых забирали родителей. Она боялась даже подумать о том, как повели бы себя ее собственные дети, случись подобное с ней или с Павлом. Осознавая, что будущее полно неопределенности, Клава решила, что самое лучшее, что она может сделать, это предать свое бремя Господу и вручить будущее своей семьи в Его заботливые руки. Однажды утром, вскоре после восхода солнца, уставшая, но радостная, Клава убаюкивала, держа на руках своего новорожденного сына. Она долго всматривалась в его крошечное личико. Какое красивое имя! Ян! Красный и сморщенный, он был для нее самым прекрасным. Павла тоже переполняло чувство радости, когда они вместе рассматривали беззащитный маленький сверток. Это было не только еще одно благословение от Бога им на радость, но и дополнительная ответственность — бессмертная душа. Лицо Клавы озарила улыбка при виде того, как ее малыш принимал приветствие от своей сестры и братьев. Дети нежно любили своего младшего братишку и, казалось, никогда не уставали держать его на руках. Клава была благодарна своей подруге за ее постоянную помощь. Родители, так же, как и остальные дети, с радостью замечали его первые улыбки, заботливо ухаживали за малышом, когда он болел, спешили успокоить его, когда он плакал, и поощряли его одобрительными восклицаниями, когда он открывал для себя что-то новое. Клава часто сидела и размышляла, глядя в круглое личико своего маленького сына. что уготовило для него будущее. Вырастет ли он верным слугой Господу? Действительно ли они с Павлом правильно воспитают детей? Иногда, разглядывая своего невинного, мирно спящего младенца, Клава думала: «Буду ли я жить и видеть, как он растет? Или, может быть, Господь вернется и заберет нас всех домой на небеса, пока все наши дети еще находятся в безопасной невинности? Как было бы замечательно покинуть землю таким образом! Никакого горя, страданий, боли, и не пришлось бы покинуть никого из родных? О, Господи! Помоги мне, независимо от того, что уготовило для меня будущее, всегда верно исполнять свои обязанности и однажды встретиться с тобой без чувства сожаления». На редкость влажный летний день уже подходил к концу, и Клава чувствовала себя уставшей и измученной. Она спешила поскорее закончить мытье посуды, чтобы, наконец, сесть и отдохнуть. На ее лице появилась улыбка, когда она бросила быстрый взгляд на Павла. Тот сидел рядом в кресле, отдыхая после тяжелого трудового дня и наслаждаясь общением с детьми. В одной руке он держал спящего Яна, а в другой обнимал Коленьку, сидевшего у него на коленях. Маргарита и Петя, перебивая друг друга, рассказывали отцу о своих маленьких проблемах, которые имели такое большое значение в детском мире. Вдруг... они услышали стук. Стук был очень тихим. Павел слегка приподнялся и поставил Колю на пол, намереваясь подойти к двери. Но дверь вдруг сама отворилась настежь, и на порог ступил человек, в котором Клава узнала члена городского совета. «Павел, беги скорее отсюда. Тительман идет арестовывать тебя». С этими словами он повернулся и исчез, не желая быть замеченным, когда придут инквизиторы. И снова мирную жизнь семьи сменил ужас и смятение. Клава метнулась вперед и схватила на руки малыша, в то время как Павел пытался высвободиться из рук плачущих детей. Она крикнула мужу, не обращая внимания на поднявшийся шум: «Павел, да беги ж скорее через заднюю дверь! Беги в лес!» «Но ты тоже должна пойти со мной! Я не могу оставить вас здесь!» — ответил, волнуясь, Павел. «Ах, пожалуйста, ну иди же быстрее! Я присоединюсь к тебе, как только смогу!» — торопила его Клава. Павел развернулся и выбежал через заднюю дверь. Наклонившись, чтобы успокоить детей, Клава заметила, что к ним во двор заходят соседи. Инквизиторы, должно быть, были уже близко. Затем, среди нараставшего на улице шума, Клава услышала стук конских копыт. Это были инквизиторы. Ей нужно было бежать, но как она могла бежать с детьми? Какое-то мгновение она колебалась, а затем с Яном на руках вышла через заднюю дверь. Как только она переступила порог, передняя дверь распахнулась настежь. Лес был безнадежно далеко. Крепко прижав Яна к груди, она сделала несколько отчаянных шагов в его направлении. Внезапно у нее внутри все похолодело, когда она услыхала позади себя крик. Вон, жена того человека, которого вы ищете, с ребенком на руках. Через несколько мгновений схваченная Клава предстала пред Тительманом, наводившим на всех страх и ужас. Первые его слова были заглушены знакомым плачем Маргариты, смешанным с плачем Пети и Коленьки. О, как этот плач напуганных детей разрывал ее сердце, когда те, подбежав с неистовыми рыданиями, вцепились в ее юбку. Держа в одной руке Яна, она пыталась утешить их, но чья-то безжалостная рука оторвала их от матери и оттащила в сторону. Добрые соседи напрасно пытались их успокоить. Клаве было безразлично, что будет с ней самой, но она не могла смотреть на те страдания и страх, которые выпали на долю ее детей. Пока Тительман и его помощники осматривали дом в поисках Павла, Клаву охранял один из солдат. Она воспользовалась этими несколькими минутами и подозвала к себе деток. Она целовала и обнимала их, в то время как они, плача, прильнули к ней. Наклонившись, она шептала им слова утешения. Но что она могла им сказать, когда ее собственное сердце вот-вот грозило утонуть в море слез? Она должна была сохранять спокойствие ради них. Позже у нее будет достаточно времени выплакаться. Что же будет с ее дорогими детками? Увидит ли она их когда-нибудь снова? Инквизиторы закончили свой безуспешный обыск и теперь стояли рядом, решая, что им делать с пленницей. Может быть, посадить ее в тюрьму? Да вы помните, чем все закончилось в прошлый раз, когда поместили заключенного в темницу в том городе, который не был окружен стеной? Сказал один из солдат. Люди взломали двери тюрьмы и выпустили оттуда 400 заключенных. Здесь ее оставлять нельзя. Обсуждая, куда им отвезти свою пленницу, инквизиторы время от времени бросали на толпу подозрительные взгляды. Собравшиеся не слишком-то им сочувствовали. Здесь и там слышались произносимые шепотом слова: «Иуда, предатель!» И на человека, указавшего инквизиторам на Клаву, устремлялись ненавистные взгляды. Вскоре решили отвезти арестованную в Айприс. И одного из судебных приставов послали за телегой. Через некоторое время Клаву грубо втолкнули на повозку, и все отправились в путь.